кроме как сделать сегодня много чего нужного и важного. Вот такие чувства я испытывал, катясь с друзьями на пляж. Саша что-то сказала, но я не расслышал. «Прости, что?» Она нагнулась ко мне и почти прокричала. «Я спросила, почему ты перестал ставить фильмы? Всегда хотела спросить, но никак не решалась». Я взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что Уайт наклонился вперед, и его длинные волосы развиваются на ветру. Он пытался разобрать, о чем мы говорим. «Мне хотелось некоторое время пожить в Европе, а не просто проторчать пару недель в парижском крильоне, снимая фильм». Однажды, когда мы работали над «Удивительной», я покупал на рынке фрукты. Возле меня стояли два старика. Один из них сказал: «Аарон говорит, что до отъезда я должен закончить два сценария. Династии, а не один. Но я и говорю: Фрэнсис, извини, мол, дорогуша, но придется нам на сей раз обойтись без Италии и пожить пару недель в Германии». Когда я услышал это, мне стало просто хреново. Мне не хотелось быть 60-летним и писать сценарии для династий, вместо того, чтобы съездить в Италию. А ведь когда живешь здесь слишком долго и забываешь, что на свете есть и многое другое, такое может случиться запросто. Почему же ты не остался в Европе? Притормозив на красный свет, я взглянул на нее. Потому что когда-то все равно приходится возвращаться домой. Чем дольше ты на чужбине, тем труднее вернуться. Мне хотелось вернуться в Америку, только не к той жизни, которую я вел раньше. Вот я и переехал в Нью-Йорк. Когда я снова рванул с места, Вертун-болтун положил голову Саше на плечо. «Расскажи ей свои теории пополам напополам, ведь она в какой-то мере тоже на тебя повлияла». «В общем-то, это даже не теория. Просто вторую половину жизни я хочу прожить лучше, чем первую». Они тут же в один голос спросили: «А что значит лучше?» И, поняв, что задали вопрос с хором, рассмеялись. Поездка на пляж была сплошным солнцем, ветром и криками. И мы никак не могли прийти к единому мнению по поводу того, что такое хорошо, но каждый яростно отстаивал свое мнение, и становилось ясно у всех нас чертовски ясное представление о том, что каждый из нас считает хорошим. В Санта-Монику мы приехали оживленные и готовые продолжать веселье. Уайт вытащил наши вещи и предложил нам искупаться, а он, мол, тем временем все приготовит. Долго уговаривать нас не пришлось, и мы тут же бросились в холодные океанские воды. Была самая середина дня, в середине недели, и народа на пляже почти не было. Мы плыли до тех пор, пока волны не начали швырять нас по-настоящему. «Ты похожа на симпатичную тюлениху-блондинку, а ты на спасателя». Она подплыла ко мне сзади и обхватила руками и ногами. «Это была отличная идея, Уэбер. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ты только взгляни на Вертуна». Оставшийся на берегу Уайт снял рубашку и занимался чем-то похожим на тайши. Резкие холодные шлепки волн и бегущие по поверхности воды рябь вокруг нас резко контрастировали с его медленными изящными движениями.